Джонсон заключил про себя, что Каупервуд в данном случае проявил несомненную проницательность и даже некоторую вполне допустимую хитрость. Разумеется, это беспощадный делец, но в условиях столкновения различных интересов, когда приходится преодолевать всевозможные жизненные препятствия, таким в сущности и следует быть. Он уже совсем было собрался уходить, когда к нему подошел Каупервуд. «Я слышал, мистер Джонсон, — сказал он, приветливо улыбаясь, — что вы сами интересуетесь вашим подземным транспортом». «Да, до некоторой степени», — учтиво и вместе с тем осторожно отвечал Джонсон. «Если я правильно осведомлен через моих поверенных, — продолжал Каупервуд, — вы являетесь более или менее экспертом по вопросам, связанным с железнодорожными концессиями. Я прошел школу за океаном и, сказать вам по правде, чувствую себя здесь совсем новичком. Если вы ничего не имеете против, я был бы очень рад побеседовать с вами как-нибудь на днях. Что если бы мы с вами пообедали или поужинали, хотя бы у меня в отеле или в каком-нибудь другом месте, где нам не помешают?» Они условились встретиться во вторник на следующей неделе в отеле «Браун». Когда все вышли и в кабинете остался только Сиппинс, Каупервуд повернулся к нему и сказал: «Ну вот, Десота, приобрели еще кучу хлопот. А что вы скажете про этих англичан?» «Да между собой-то они, может, и ничего умеют ладить», — угрюмо отвечал Сиппинс, все еще не в силах совладать с раздражением, которое у него вызвал Джонсон. «Но вам, патрон, надо быть с ними настороже. Вам надо около себя верных людей иметь, своих людей, патрон, чтобы было на кого опереться». «Так-то оно так, Десота», — протянул Каупервуд, прекрасно понимая, что, собственно, имеет в виду Сиппинс. «Но, с другой стороны, боюсь, что мне придется взять в дело кое-кого из здешней публики. Без этого не обойдется. Нельзя же рассчитывать на то, что они сразу согласятся, чтобы в таком крупном предприятии орудовали одни американцы. Вы это и сами понимаете». «Совершенно верно, патрон. Но только все-таки вам надо набрать побольше своих американцев, чтобы здешние дельцы вас не обморочили». Однако Каупервуд уже решил про себя, что разумнее будет привлечь к делу группу вот таких добропорядочных и энергичных англичан, как Джонсон, Грифс, Хэншоу и даже этот невозмутимый тип Райдер, который рта не раскрыл на заседании, но так внимательно разглядывал его. Здесь, где ему придется сразу развернуть дело и действовать решительно, кое-кто из его давних американских сотрудников окажется неподходящим. Он хорошо знал, что в деловом мире в критическую минуту на одном чувстве далеко не уедешь. Если жизнь чему-нибудь научила его, так именно этому. И он был отнюдь не склонен пренебрегать уроками своего беспощадного, но в высшей степени полезного учителя.